он написал своим друзьям в Северной Норвегии и попросил их подыскать двоих мужчин, привычных к труду, смелых и не имеющих семьи. Лапари прибыли в Христианию в самую последнюю минуту. Ни юные Балто, ни равно 40 с лишним лет, оба маленькие, невидные, совершенно не представляли, куда и с какой целью они должны отплыть. Они сразу же пришли в ужас, услышав о Гренландии, но отступать не захотели, так как скромный заработок, который мог предложить им Нансен, был, по их понятиям, настоящим богатством.